Выглядит он не слишком устрашающе. — То, как он выглядит, не имеет ни малейшего значения, — заявил я. — Держись от него подальше. Это исключительно опасный субъект, можешь не сомневаться. — И никто, кроме вас, мистер Хелм, не в состоянии с ним управиться? В голосе Фреда прозвучали насмешливые нотки. — Вот именно это мы и собираемся выяснить. Разве не так? Ты сосредоточься на своем такси, а уж Минска предоставь мне. Если что-нибудь выйдет не так, не вмешивайся. Ясно? — Слушай, шеф. Я не выдержал. — Послушай, бесстрашный охотник на львов из племени Масаев. Раз я, по-твоему, валяю дурака, можешь заняться им сам. Если тебе не терпится на тот свет, это твое личное дело. Так ты сказал, в ресторане, да? — Да, и тебе лучше туда спуститься. Упоминание о своих гипотетических предках Фред воспринял совершенно спокойно, хотя и не исключено, что я ошибся. Когда я уходил к телефону, он начал беспокойно постукивать ногой и поглядывать на часы. — Все дело в местной атмосфере. Это она заставляет людей вести себя подобным образом, — сказал я и повесил трубку. Готовиться было нечего. Я уже позаботился обо всем, о чем только возможно. У меня имелись нож и пистолет, которыми, судя по полученным мной инструкциям, воспользоваться не удастся. Еще имелись две руки и некоторое количество мозгов. Последним придется поднапрячься. Маскировку предполагалось обеспечить с помощью фотоаппарата в непроницаемом кожаном футляре, которым любой маломальски уважающий себя турист обязательно защищает свою драгоценную собственность от произвола стихий. Как я уже сказал, все прошло убийственно просто. Я как раз выходил из лифта, когда появился мой подопечный, свирепо вышагивающий по коридору с видом человека, который потерял всяческое терпение, и голодный удалился из ресторана, дабы всем продемонстрировать, что он думает о местном сервисе. Я немедленно почувствовал себя немалым должником тружеников кухни, которые, образно говоря, подложили Минску свинью. Человек проделал длинный путь, устал, ему не дают покоя мысли о делах, вопросах жизни и смерти, особенно последней. И тут его выводит из себя какой-то ленивый недоумок мужского или женского пола, не способный управиться с элементарной задачей — перенести несколько фунтов еды и посуды из кухни на стол в течение приемлемого отрезка времени. Случай из числа тех бессмысленных и глупых помех, из которых и самым хладнокровным агентам случается потерять терпение и работать не в полную силу. Мы поравнялись, но Павел Минск даже не посмотрел в мою сторону. Я слегка опасался, что он может меня узнать, хоть мы и никогда не встречались. Моя фотография, точно так же, как и его, присутствует во множестве досье, находящихся во множестве стран, включая его родину. Итак, первое серьезное препятствие осталось позади. Теперь, если он опять увидит меня в гостинице, лицо мое будет ассоциироваться с обычным постояльцем, встречным возле лифта, а не с фотографией в московском досье. — Как верно, — заметил Фред, — парень вырядился, как на показ. Просто типичный образец джентльмена из провинциального городка на отдыхе в тропиках. Когда американский деревенский парень обзаводится нарядом для выхода в свет, он обязательно покупает костюм на размер больше. Его европейские собратья, напротив, склонны приобретать слишком маленькую одежду, а они уверены, что изысканность требует жертв и чувствуют себя достаточно неотразимыми лишь тогда, когда воротник не позволяет дышать, а пиджак можно застегнуть только ценой невероятных усилий. Но сегодня Минск изображал простака Янки. Воротник его рубашки свободно болтался вокруг худой шеи, а брюки костюма цвета сливочного мороженого были слишком длинными и широкими для тощих ног. Выглядел он самоуверенно и слегка комично, и я знал, что именно к этому он и стремился. Никому в голову не придет заподозрить, что под маской безобидного маленького гуляки в дешевом ярком наряде